Глава 33. 5 июня, суббота, Медвежье озеро. Сутки выдались непривычно сложными даже для Юли. Но к вечеру воскресенья все более или менее наладилось. Ночью Влад вернулся из полиции довольно поздно. Ничего не сказал, только обнял и велел идти спать. В гостинице уже все улеглись, в том числе напоенная успокоительным Регина. А усыплённый снотворным охранник, наоборот, проснулся. Ему в помощь до появления дневного администратора оставили Игоря. О том, что Люба погибла прямо в отделении полиции при весьма загадочных обстоятельствах, Влад рассказал только утром, которое случилось для них позже обычного. Юля, конечно, очень расстроилась, хотя и понимала, что после трех убийств и попытки четвертого девушке не светит ничего хорошего. И все же не могла ей не сочувствовать. Она ведь и сама по факту выросла без отца. Тот ушел из семьи, когда Юля была совсем маленькой, а ненадолго появившийся отчим не смог в полной мере заменить его. Вечером, когда на работу вышел Роман, Юля объяснила ему ситуацию, и он к ее радости согласился взять на себя по меньшей мере 3 ближайшие смены второго администратора, что давало целую рабочую неделю на поиски замены Любе. На какое-то время проблема была решена, и это позволяло немного выдохнуть. Ближе к ночи, едва Юля зашла в ванную комнату, ей позвонила Галка, жаждущая новостей. Ролик на канале Алекса Найта она благополучно пропустила, поскольку не смотрела его с тех пор, как весьма некрасиво закончился их недолгий роман. Но зато до нее быстро добрались слухи об аресте и внезапной гибели убийцы в джутовой маске. И теперь она хотела подробностей. Юля не стала отказывать. Ей самой нужно было проговорить все вслух. «Значит, пока эта деваха изображала мстителя из легенды, настоящий мститель охотился за ней? И Алинка видела как раз его?» «Возможно», — согласилась Юля, глядя сквозь стекло кабины на работающий душ и испытывая легкие угрызения совести. Она оставила воду включенной, чтобы Влад не слышал ее разговора с подругой. Хотя совершенно непонятно, почему он за ней охотился. Что-то здесь не стыкуется. «Да, пожалуй», — задумчиво протянула Галка. «Надо бы разобраться, конечно». «Честно говоря, мне совсем не хочется этого делать, а хочется поскорее все забыть», — тихо призналась Юля, прикрывая глаза. «Столько смертей. Совсем молодые девчонки. Кто чуть старше нас, кто чуть младше. 4 загубленные жизни. А могло быть и 5, если бы Люба сразу убила Диану, оказавшуюся не в том месте, не в то время. И опять все так близко, что я не могу не думать... Это из-за гостиницы. И из-за меня. Вот только не надо брать на себя лишнюю вину!» Едва ли не прикрикнула на нее Галка. «Гостиница тут ни при чем. Не больше, чем любое другое место, где совершается преступление. Да и если так посмотреть, одна из жертв — убийца, на чьей совести 3 жизни, а могло бы быть и 5. Правильно? Чего ее жалеть? А 3 другие... Знаешь, я бы сама таких душила, если честно». «Каких?» «Тех, кто прикидывается жертвами насилия или домогательств. Именно из-за них на женщин, с которыми реально такое случается, все косо смотрят. А ты точно не сама этого хотела? А ты точно не спровоцировала? А там точно что-то было, или ты просто парню мстишь? Или вот так сломают жизнь кому-то своей ложью, а сами живут, как ни в чем не бывало, и совесть их спокойно спит?» Юля в ответ только вздохнула. Она знала, что Галка склонна к резким суждениям и оценкам, и спорить с ней о соразмерности вины и наказания не хотела. Предпочла поскорее свернуть разговор, сославшись на необходимость выйти из ванной, пока Влад не решил, что она утонула. Однако Влад, по всей видимости, даже не заметил ее длительного отсутствия. Он уже был в кровати, но еще не спал, а сидел, откинувшись на мягкое изголовье. На коленях у него лежал планшет, а сам он задумчиво смотрел перед собой. Даже на ее появление в комнате не прореагировал. Забравшись под одеяло, Юля коснулась рукой его плеча. «Эй, ты чего? Решил заняться еще и медитацией?» Влад широко улыбнулся и посмотрел на нее, качая головой. «Прости, задумался». «О чем?» «О легенде». Он выразительно приподнял планшет и отложил его на прикроватную тумбочку. «Я пересмотрел ролик этого Найта пару раз. И понял вот что. Его вариант легенды неверен». Юля удивленно приподняла брови. «Почему?» «Убийца в джутовой маске не преследовал тех, кто выдвинул ложное обвинение. Он преследовал тех, кто вершил самосуд. Поэтому девушка, с которой все началось, осталась жива. Дело не в том, что она призналась или что-то там сожгла, а в том, что она обвинила парня, но не присутствовала при попытке наказать его. Не присутствовала при его убийстве. «Думаешь?» «Почти уверен». Влад повернулся на бок, чтобы оказаться с ней лицом к лицу. «Только в этом случае все сходится, понимаешь? Тот, кого видели Алина и Кристина, появлялся на озере, когда здесь находилась Люба. Во всяком случае, именно тогда его и видели. Первый раз в ту ночь, когда Люба с помощью подруги подсунула своим будущим жертвам мешок как символ городской легенды. Она уже приняла решение и готовила убийство». Юля задумчиво кивнула. Ей ведь тоже в какой-то момент показалось, что она видела мужчину с мешком на голове. И, как выяснилось чуть позже, Люба как раз приехала на озеро. Возможно, с каждым убийством мститель из легенды становился сильнее, как бы проявлялся, понимаешь? И в конце концов смог материализоваться, чем очень напугал вас с Дианой. «Но как он оказался в том шкафу? Почему?» У Влада нашелся ответ и на этот вопрос. «Думаю, его появление как-то связано с мешком. Настоящим мешком, который мы нашли у стойки администратора, и которым Люба в итоге была убита. Возможно, кто-то положил этот мешок в шкаф, стоящий в подвале». Юля мысленно дала себе обещание как можно скорее выбросить проклятый шкаф, даже если его придется порубить на дрова. «Кто и зачем мог его туда положить? Вряд ли Люба». «Я бы не был в этом так уверен. Ее явно ввели в заблуждение, как и Алекса Найта, сообщив ложный вариант легенды. Она не понимала, чем ей это грозит». «И это ведь тоже наталкивает на определенные размышления, да?» Юля мрачно посмотрела на него. «Кто-то сознательно подсунул им неправильную историю. Совсем как тогда с колодцем, помнишь? И я никак не могу отделаться от мысли, что вся эта история с джутовой маской похожа на историю со смотрителем. Не сами легенды, хотя и там фигурирует мститель, а связанные с ними реальные преступления». «Юль», — мягко позвал Влад, пытаясь сбить ее, но она не позволила. «Влад, это он! Неужели ты не видишь, что все повторяется? Это Артём! Он жив! И он вернулся! И затеял новую игру». «Его нет», — уверенно возразил Влад, но ей почему-то показалось, что эта уверенность напускная. «Кто-то определенно затеял с нами игру, но это кто-то другой, и мы выведем его на чистую воду. Обещаю». «Пообещай мне еще кое-что». «Что?» «Ты выяснишь у Олега, что он хотел сообщить Кристине, и скажешь мне. Договорились?» Влад неожиданно улыбнулся и заверил. «Я уже работаю над этим». «Все будет хорошо, Юль. Не бойся». Он привлек ее к себе, и ей даже в голову не пришло сопротивляться. Как бы они оба ни изменились за 4 года, по меньшей мере одно работало по-прежнему. Когда Влад был рядом, Юля чувствовала, что может справиться с чем угодно.